Глава 10. Я сидел на колченогом стуле в кухне и не сводил жадного взгляда с хлопочущей вокруг меня Майи. Вот, даже не знаю, что это и сколько дней оно пролежало в морозилке, но для компресса, думаю, сойдет. Она стремительно преодолела разделяющие нас метры и, склонившись надо мной, приложила завернутый в полотенце кусок льда к моей скуле. А у меня мурашки от ее дыхания выступили. И волоски на теле приподнялись. Компресс чуть сместился. Я скривился и зашипел. «Больно?» Майя чуть ослабила нажатие и, как ребенку, подула мне на щеку. Ее ищущий, обеспокоенный взгляд скользнул по моему лицу и остановился на уровне глаз, гипнотизируя, поглощая. «Жить буду», — буркнул я, отстраняясь, закрепляя за собой право мыслить трезво и, желательно, головой. Потому что, видит Бог, рядом с ней, с этим каждый раз бывали проблемы. Вот какого хрена я притащился к ней ночью? Не сглупи я так, ничего бы и не было. Егоров бы сам подтвердил мое алиби. И обошлось бы без потасовки. Но я пошел. Собачонкой побитой к ней побежал, сам себя не узнавая, не понимая, сходя с ума от тех чувств, что во мне кипели. Ревность. Черная, дикая, ослепляющая. Стоило только представить ее с бывшим. А еще злость, такая неконтролируемая и опасная, что самому было страшно. Я ее, когда с другим представлял, мне убивать хотелось. Медленно и методично убивать. Я ее почти ненавидел за те слова, что она бросила о бывшем муже. И лишь одно меня останавливало от того, чтобы не свернуть ей шею. Любил я ее сильней. Как там говорят, если любишь, отпусти? Ага, как бы не так. Кто вообще придумал этот бред, когда без нее не дышится, не живется? Отпустить — значит по-живому резать. Она же не раковая опухоль. Она часть меня, лучшая часть. Там, где все хорошее сосредоточено, и сердце бьется. Я ее никому не отдам и не отступлю. Сейчас да, потому что надо. Но когда я совсем разберусь, она никуда от меня не денется. Я пойду. Надо разобраться, какого черта произошло, и найти того, кто это сделал. Майя сглотнула. Выпрямилась в полный рост, чтобы я тоже мог встать, и отошла в сторону. Компресс можешь взять с собой. Спасибо. Обойдусь. Рана-то пустяковая. И что? Мужики засмеют, если ты попытаешься минимизировать ее последствия. Я не настолько зависим от чужого мнения. А вот тебе стоило подумать, прежде чем бросаться на мою защиту. Майя замерла посреди тесной комнатки и медленно обернулась. А что мне надо было делать? Знаешь, что ты ни в чем не виноват смотреть, как тебя бьют? Я бы сам со всем разобрался. Вот и я сама разберусь. И решу, как правильно. Я взрослая девочка, Гордеев. Она подошла ко мне впритык и, задрав голову, нагло уставилась мне в глаза. Утонченная, интеллигентная, обычно такая покладистая. Порой Майя демонстрировала совсем другие качества. Баранье упрямство, бескомпромиссность и несгибаемую волю. И я пока не решил, они больше восхищают меня или бесят. Хотя то, как отчаянно она бросилась на мою защиту, пробудило во мне такое чувство внутреннего довольства и триумфа, что скорее я склонялся к первому варианту. Я отступил. Напоследок обвел ее взглядом, задержался на выпирающих под униформой сосках, отвернулся, чтобы скорее с этим всем покончить и заняться делом. Но в последний момент передумал. Так же нагло, как она секундами ранее уставился на ее грудь, вздернул бровь и поинтересовался. «А сейчас ты тоже о муже думаешь?» Похоже, Майя совсем не ожидала от меня этих слов. Ее рот возмущенно приоткрылся, но ей нечего было сказать. И мы оба это понимали. Майя могла утверждать все, что угодно, дергать тигра за усы, но я-то знал, что она реагировала на меня. В самом правильном смысле из всех возможных. Наверняка, если бы я сейчас поднял подол ее униформы и прошелся пальцами вверх по ее бедрам, обнаружил бы на них влагу. И ее бывший муж не имел к этому никакого отношения. Абсолютно. Виной всему был я. Я и точка. «Извини, мне нужно заняться делом», — пробормотала она и отвернулась. «Вот и правильно. Ничего не говори. Лучше подумай о том, как у нас все будет. Помечтай. А потом я каждую твою мечту воплощу в жизнь. В ближайшем будущем. Сразу, как только смогу». Я вышел из кухни и первым делом поглубже вдохнул. «Думай, Север, думай. Как быть? Сначала нужно узнать, какого черта произошло на вышке. Что-то мне подсказывало, что все случившееся в моей жизни в последнее время — это звенья одной цепи. Запутанный и заржавевший, уходящий своим концом, возможно, глубже, чем я предполагал изначально. И пока я не распутаю этот клубок, ни о чем другом думать я просто не имею права. Так, соображай». Егорова я нашел в конторе, он сидел мрачнее тучи и с остервенением бил крупными пальцами по клавиатуре. «Как наши дела?» — поинтересовался я. «Что говорят в полиции?» «Говорят, что приедут. Может, сегодня, а может и через день, когда у них до нас дойдут руки». Злился тот. «Херово. По-моему, дождь заходит. Все ж следы смоет». Я протиснулся к окну и выглянул на улицу, будто за несколько секунд, что меня там не было, погода могла измениться. «А служба безопасности что?» Георгий нахмурился еще сильней. «А ничего. Затребовали отчет о происшедшем и обещали прислать спецов». «Когда?» «Откуда мне знать? Эти сволочи даже не уточняют. С тех пор, как Север приставился, на верхах творится какой-то бедлам». Я вздрогнул. Все же было что-то жуткое в том, что все вокруг считали меня мертвым. Но в то же время я получил уникальную возможность узнать много нового о тех, кто меня окружал очень долгое время. И это дорогого стоило, учитывая, как людей портили деньги и жажда власти. Наверное, все усложняется тем, что новый руководитель еще до конца не вошел в курс ведения дел. Егоров закатил глаза и фыркнул. «Ага, усложняется. Там вообще все сложно. А как бы было проще, если бы любой мог прийти к начальству и выложить все, что думает? Лично. А не через его прихлебал, который, зуб даю, ни черта до него не доносят». Мои губы сами с собой растянулись в улыбке. «И что бы ты ему сказал? Ну, если бы получил такую возможность, конечно». Я решил перейти на «ты». «В конце концов, глупо выкать тому, кто меньше часа назад съездил тебе по морде. Тут уж не до субординации». «А то. Нечисто здесь все. От начала и до конца». «Георгий Вячеславович». «Да ладно тебе, Жора я, чего уж». «А раз так, то давай уже выкладывай. Чего там у тебя на уме? Вроде ж убедился, что я не отморозок какой-то». Прерывая наш разговор, в дверь постучали. «РЛ, тебя мне сам Бог послал». Ударил по столу ладонями Егоров и вскочил навстречу топчущемуся в дверях старику. «Слышал, беда у вас. Вот, решил помочь. Вдруг на что сгожусь?» «Сгодишься? Еще как сгодишься. Андрей Гордеев. А это самый лучший следопыт по всей Сибири. РЛ». Мой пульс немного частил, когда я протянул руку РЛу. Как бывало всегда, когда мне приходилось контактировать с теми, кто меня знал в прошлой жизни. «Очень приятно». «Ну, тогда что? Не будем терять времени? Сразу на буровую?» «Я с вами». Доехали быстро, но не потому, что гнали. Так, выдерживали допустимые 40 километров в час. «Как пусто». «Так я ж всех отпустил после допроса», — скривился Егоров. «И как допрос?» «Никак. Ничего подозрительного ребята не видели». «А камеры?» «Тоже. Но я еще не успел посмотреть записи с них до конца. А ты что скажешь, РЛ?» Оленевод покачал головой, опустился к земле, распластал ладонь, будто прислушиваясь, выпрямился и дальше пошел к ступенькам, Мы с Егоровым двинулись следом. Хотелось своими глазами увидеть, насколько пострадало оборудование. «Так что ты там говорил про нечисто?» Вернул я Егорова к прерванному накануне разговору. «Говорю ж, все неправильно, будто через жопу. Места для бурения выбраны какие-то странные». «Что ты имеешь в виду?» «А то! Я первую бурил почти вслепую, потому что все наши карты и программные расчеты — дерьмо собачье. Оно вообще не соответствовало действительности, понимаешь? Такое чувство, что разведкой в этих краях не спецы занимались, а недоделанные жопоруки». «Постой, но ведь это полностью автоматический процесс. Расположение скважин, их траектория и конструкция рассчитываются в специальных компьютерных симуляторах». «Да ты что! А я и не знал!» — ударил сарказмом Жора. «Ну, тогда какого хрена ты к этому прицепился? Лучше меня ведь понимаешь, каким классным софтом пользуешься. Ты же на этой платформе уже больше года работаешь, не так ли?» «Так». «Ну и? Ты когда-нибудь замечал сбой?» «А что ты эту программу как свою родную защищаешь?» Сощурился Егоров, а я проглотил готовые сорваться с языка слова о том, что я на ее разработку несколько лет жизни ввалил. И все свои знания, и умения, да и деньги. Чего уж. Наше программное обеспечение было одним из лучших в мире. В кои веки мы не были привязаны к западным партнерам. «Да не защищаю я, а понять хочу. Ты грешишь на то, что программа дала сбой? Скорее на то, что в нее внесли изначально некорректные данные». Подумав, тихо заметил Егоров. Я осекся. Открыл и закрыл рот. «О чем ты, мать его, толкуешь?» «О том. Не удивлюсь, если данные были изначально подтасованы». «Бред. Ну, бред же», — покачал я головой. «Зачем? Кому это надо? Экспертизу проводило государство». «Да-да, во главе с моим лучшим другом Михой, который меня отговаривал от этого проекта с пеной у рта, размахивая документами, которые не сулили мне ничего хорошего, вопя о том, что здесь сложные месторождения, и давление, и сероводород, и нефть вязкая. Мол, ни один уважающий себя бизнесмен из наших в такое даже лезть не станет, потому что более легких денег хочется. А вот иностранцы, да. Но я никогда не искал легких путей. И вот, куда меня это привело. Знаешь, что я тебе скажу? Кто-то очень не хочет, чтобы здесь начались работы. У меня и до этого вот такого дерьма сколько хочешь было. Но все обставлялось под несчастный случай. То одна поломка, то другая. А тут диверсия чистой воды. Видно, спешили очень. Скажи, что я не прав». «Не знаю». Я покачал головой, действительно не торопясь с выводами. «У любого действия должна быть своя причина. И если происходящее здесь афера от начала и до конца, нужно было искать, кому это выгодно и чем конкретно. Вот так навскидку я даже накинуть ничего не мог. Все казалось какой-то нелепицей». «Не знаю, Жор. Пусть с этим спецы разбираются». «Вот именно, спецы. Вроде братьев Белых. Давно пора с ними связаться. А что сказать? Чтобы они проверили моего лучшего друга? Ну и кем я буду? За спиной того, с кем я столько всего прошел. Кто долгое время был моей единственной семьей, моим единственным близким человеком. Я ведь на 99% уверен, что Миха ни в чем не виноват. И пусть он даже никогда не узнает, что я его проверял, сам-то я буду в курсе. И это наверняка будет жрать меня до конца. И ведь чем вызваны эти сомнения? Словами человека, о котором я ничего толком не знал? Может, он сам ту диверсию и устроил? Кстати, я был с Майей, а значит, никакого алиби у самого Егорова не было. Определенно, мне надо встретиться со своим охранником, а после изложить все как есть, Белым. Если кто и мог докопаться до истины, то это они. Мы проторчали на Буровой еще несколько часов, потом вернулись в офис, где надолго застряли, ведя бесконечную переписку с центральным офисом, который, наконец, проснулся. А ближе к вечеру к нам все же нагрянули полицейские. Ну и им ничего толкового выяснить не удалось. Впрочем, кто бы сомневался. «Час от часу не легче», — Выругавшись, заметил Егоров, когда следователь уехал. Ну, по крайней мере, они зафиксировали факт. Можно будет обратиться в страховую и получить компенсацию. И то так. Мы вышли проводить Релла, но так и не успели с ним попрощаться. На дорожке показалась тощая фигура женщины. Она направлялась прямиком к нам. «Вы не видели мою соседку часом?» «Повариху?» «Нет, а что?» «Нет ее нигде. Как ушла в обед с Илик на пастбище, так до сих пор и не вернулась».